Гуру. Хочу напомнить о равновесии. Равновесие – это, прежде всего, сила, сдержанная, могучая, сосредоточенная. О явлении собранности думают мало. Собранность означает сосредоточение всех энергий микрокосма для приложения, подобно тому, как полководец собирает в кулак ударную группу мощного действия. Собранность энергии возможна при наличии равновесия, ибо равновесие и есть стягивание к центру всех отпущенных по разным направлениям энергий. Равновесие означает и неуязвимость. Кто же захочет поставить себя под удар собранной в фокусе силы? Равновесие – лучшая защита от хаоса, пространственных токов или распущенности астральных эмоций, не умеющих владеть собой людей. Когда приходит момент, что надо вооружиться равновесием, следует приложить все внимание к требованию момента и внутренне приготовиться встретить в равновесии полном натиск противных условий, не подпадая под их воздействие. Из равновесия могут вывести как друзья, так и враги, друзья даже скорее, так как против друзей обычная зоркость и настороженность покидают, и защитная сеть не сильна. Но равновесие должно уявляться при всех соприкосновениях с кем бы то ни было, независимо от того, друзья это или враги.